Глава 13. Элла. Мира, свинцы называют себя самцами, и приходится верить им на слово. Кванда. А зачем им лгать? Мира, я знаю, ты молода и наивна, но понимаешь, у них нет некоторых деталей. Кванда. Я проходила антропологию и физиологию. С чего ты взял, что они делают это так, как мы? Мира, я понимаю, что не так. Кстати, мы не делаем этого вовсе про себя. Похоже, я вычислил, где у них расположены гениталии. Эти шишки на животе, там такой мягкий и пушистый мех. Кванда, рудиментарные сосцы. Они есть даже у тебя, Мира. Я вчера видел, как листоед и чашка. Я стоял метрах в 10 от них, так что нельзя сказать, что видел все хорошо. Но чашка гладил живот листоеда, и, по-моему, эти шишки набухли. Кванда, или не набухли. Мира, в одном я совершенно уверен. Живот листоеда весь взмок, он блестел, солнце отражалось, и еще он явно получал удовольствие. Кванда, это извращение. Мира, а что тут такого? Они ведь все холостяки, разве нет? Они взрослые. Но их так называемые жены не одарили никого из них радостями отцовства. Кванда. Кажется, просто ошалевший от сексуального голода Зинадар приписывает собственные фантазии своим подопечным. Маркос Владимир Рибейро фон Хосе Мира и Кванда Квиханта Фигейро Мукумби. Рабочие записи. На поляне было очень тихо. Мира сразу понял, что что-то не так. Свинцы ничего не делали, просто стояли или сидели на траве, и ни одного звука, даже дыхания не слышно. И все смотрели в землю. Все, кроме человека, только что вынырнувшего у них из-за спины из леса. Человек медленно прошел вперед. Мира почувствовал, как прижимается к нему локоть Кванды, но даже не посмотрел на нее. Он знал. Она думает о том же самом, что и он сам. Они убьют нас сейчас, как Пипа и Либа. Несколько минут человек пристально и неотрывно смотрел на них. Долгое ожидание буквально било по нервам. Но Мира и Кванда знали свое дело. Они не говорили ничего. Их лица не покидало бесстрастное слепое выражение, освоенное еще в начале ученичества. Искусство умолчания, не общения. Им пришлось стать мастерами, прежде чем Либо позволил сопровождать его. Только когда их лица обрели твердость камня, когда даже капельки пота перестали выдавать внутреннее напряжение, они смогли повстречаться со свинцами. Только ничего из этого не вышло. Человек с легкостью превращал их умолчание в ответы, вытаскивал важные сведения из самых пустых замечаний, и нынешнее их полное спокойствие без сомнения выдавало страх. Но избежать этого было невозможно. Что-то всегда просачивается. «Вы лгали мне», — сказал человек. «Не отвечай», — беззвучно велел Мира, и Кванда застыла, словно услышала его. Наверняка она пыталась донести до него то же самое послание. Корнирой говорит, что голос тех, кого нет, хочет прийти к нам. Эта манера свинцев сводила Мира с ума. Когда они придумывали нечто опасное, они вкладывали слова в уста какого-нибудь мертвого свинца, который никак не мог их произнести. Без сомнения, тут был замешан какой-то религиозный ритуал. «Отправляйся к дереву тотему, задай наводящий вопрос», и полежи у подножия предка, рассматривая листья, кору или еще что-нибудь, пока не получишь тот ответ, какой хотел. «Мы никогда не говорили иного», — ответил Мира. Дыхание Кванды участилось. «Вы сказали, что он не придет». «И это правда», — отозвался Мира. «Не сможет. Он должен повиноваться закону, как и все остальные. Если он попробует войти в ворота без разрешения...» «Это ложь!» — Мира замолчал. «Это закон!» — произнесла Кванда. «Закон нарушали и раньше, много раз покачал головой человек. Вы можете привести его сюда, но не хотите». Все зависит от того, приведете вы его или нет. Корнирой говорит, что королева Улья не сможет вручить нам свои дары, если он не придет. Мира подавил свое нетерпение. Королева Улья! Разве он не повторял свинцам тысячи и тысячи раз, что все жукеры погибли? А теперь мертвая королева Улья разговаривает с ними через не менее мертвого Корнироя. Насколько легче было бы работать со свинцами, если бы они не действовали по указке мертвецов? «Это закон», — повторила Кванда, — «и если мы просто попросим его прийти, он может донести на нас, а тогда нас отошлют далеко отсюда, и мы не сможем вернуться к вам». «Он не донесет, он хочет прийти». «Откуда вы знаете?» — Корнирой говорит. В иные минуты Мира до смерти хотелось срубить треклятое дерево тотем, выросшее на месте гибели Корнироя. Может, тогда они перестали бы повторять, Корнирой говорит. Впрочем, нет, скорее всего, они просто назовут другое дерево Корнироем, да еще вдобавок здорово рассердятся. Никогда не подавай виду, что сомневаешься в истинности их религии. Первое правило из учебника, даже ксенологи с других планет, даже антропологи знали его. «Спросите его», — предложил человек. «Корнироя?» — удивилась Кванда. «Он не станет разговаривать с вами», — ответил человек. В его голосе послышалось едва уловимое презрение. «Спросите голос, придет он или нет?» Мира ждал, что ответит Кванда. Она уже знала, каков был бы его ответ. Разве не спорили они об этом до хрипоты в последние два дня? «Он хороший человек», — говорил Мира. «Он только притворяется», — отвечала Кванда. «Он был очень добр с моими малышами», — напоминал Мира. «Как и многие из тех, кто насилует детей», — возражала Кванда. «Я верю ему», — заявлял Мира. «Тогда ты идиот», — взрывалась Кванда. «Мы можем доверять ему», — настаивал Мира. «Он предаст нас», — утверждала Кванда. На этом их спор заканчивался. Но теперь свинцы нарушили равновесие, добавив тяжелую гирю на чашу весов Мира. Обычно, когда свинцы требовали невозможного, он всегда помогал ей отвертеться. Но это требование было осуществимо. Он не хотел, чтобы она отказала, а потому молчал. «Дави, человек, настаивай, потому что ты прав, и на этот раз Кванда должна уступить». Чувствуя себя одинокой, зная, что Мира не поможет ей, Кванда решила немного уступить. «Может быть, если мы приведем его на край леса? Приведите его сюда!» «Мы не можем», — ответила она. «Посмотрите на себя. Одежда, горшки, хлеб». «Да», — улыбнулся человек, — «все это». «Приведите его сюда». «Нет», — ответила Кванда. Мира дернулся, собираясь остановить Кванду, но вовремя вспомнил, где он. Они никогда раньше не отвечали на просьбу прямым отказом. «Мы не можем, потому что...» или «как жаль, что это невозможно». Но для свинцев простое «нет» означало «я не буду». «Я, лично я, отказываю вам». Улыбка человека стала горькой. «Пипа говорил нам, что мужчины и женщины решают вместе, а потому ты не можешь говорить «нет», если он не скажет «нет». Он повернулся к Мира. «Так нет?» Мира не ответил. Он чувствовал, как плотно прижат к его боку локоть Кванды. «Ты не должен молчать», — сказал человек. «Ты должен ответить, да или нет». Мира покачал головой. Свинцы вокруг них поднялись на ноги. Мира не мог понять, чего они хотят, но само движение, будто сделанное в ответ на непробиваемое молчание Мира, таило в себе угрозу. Кванда, ни за что не отступившая бы, угрожая гибель ей самой, сдалась. «Он говорит «да», — прошептала она. «Он говорит «да», но ради тебя молчит. Ты говоришь «нет», но не согласна молчать для него». Человек выковырнул пальцем изо рта кусок застрявшего между зубами червя, стряхнул его на землю. «Вы ничто», — сказал он. Внезапно человек откинулся назад, но не упал, скрутил сальто, приземлился спиной к ним и пошел своей дорогой. Немедленно и все остальные свинцы зашевелились и отправились вслед за человеком на край поляны, подальше от Мира и Кванды.